«А кроме девушек, к вам никто не приходил?» — спросила она меня затем как бы невзначай. «Приходил», — сказал я, — «владелец какого-то дровяного склада». «И чего он от вас хотел?» «Чтобы я приобрел у него дрова на тот случай, если в нашем городе перестанет действовать паровое отопление». Янковская испытующе посмотрела на меня. «И больше ничего?» «Больше ничего». Этот посетитель и в самом деле ни о чем больше со мной не разговаривал, и только в течение всего нашего разговора держал в руке какую-то почтовую открытку, на которой были изображены какие-то цветы. Но хотя я не собирался в каждом посетителе видеть секретного агента или шпиона, визит этого торговца показался мне странным. Он явно чего-то ждал от меня, это чувствовалось. Вполне логично было предположить, что он принес какой-то пароль, и что я мог вступить с ним в общение, которое помогло бы мне ближе познакомиться с практической деятельностью Блейка. Но я не знал ни пароля, ни отзыва, и, можно сказать, мучился от сознания своего бессилия. Однако и об этом я тоже не нашел нужным говорить Янковской. «Вы все-таки записываете всех, кто к вам приходит», — попросила Янковская. «Дела любят порядок, и если вы начнете ими заниматься, ваша жизнь сразу станет интереснее». Она переменила тему разговора. «О чем вчера говорил с вами Эдингер?» «Звал в гости». «Серьезно?» «Сказал, что нам надо встретиться, и пригласил заехать к нему в канцелярию». «Когда же вы к нему собираетесь?» «Я не спешу». «Напрасно. Не откладывайте этого свидания. В сегодняшней Риге это один из могущественнейших людей. Доброе отношение с ним гарантирует безопасность». Она настаивала на том, чтобы я поехал к Эдингеру в тот же день, да и сам понимал, что не стоит откладывать посещение. Гестапо занимало многоквартирный шестиэтажный дом, и в комендатуре было полно штурмовиков. Они пренебрежительно оглядели меня, точно я зашел туда по ошибке. Я подошел к окошечку, где выдавали пропуска. «Мне нужно к господину Эдингеру», — сказал я и протянул паспорт. «Обергруппенфюрер не принимает латышей», — грубо ответил мне какой-то надменный юнец. «Проваливайте». Это было необычно для немцев. С теми, кто был им нужен, они общались вежливо. По-видимому, комендатура не была предупреждена обо мне. Мне с неохотой позволили позвонить по телефону. Я попросил соединить меня с Эдингером, и его секретарь, как только я себя назвал, ответил, что все будет немедленно сделано. Действительно. Не прошло несколько минут, как тот самый немец, который предложил мне убираться, выскочил из-за перегородки с пропуском, отдал мне честь и предложил проводить до кабинета обергруппенфюрера. Мы поднялись в лифте, и когда я со своим провожатым шел по коридору, навстречу мне попались два эсэсовских офицера в сопровождении человека без знаков различия, но тоже в черном мундире, рукав которого украшала устрашающая эмблема смерти. Череп и две скрещенные кости. Человек показался мне знакомым. Потом я решил, что ошибся. Я посмотрел внимательнее и узнал Гешке, того самого Гешке, вместе с которым лежал в госпитале. Он шел позади офицеров, с коричневой папкой под мышкой, важный, сосредоточенный, ни на что не обращающий внимания, настоящий самодовольный гитлеровский чиновник. Я пристально смотрел на Гешке. Меня интересовало, узнает ли он меня? Но он кинул на меня равнодушный взгляд и прошел мимо с таким видом, точно мы с ним никогда до этого не встречались. Мы вошли в приемную. Мой провожатый откозырял секретарю, и меня без промедления попросили зайти к обергруппенфюреру. Эдингер со своими рыжими прилизанными волосами и черными усиками выглядел все так же смешно, как и на вечере у профессора Гренера. В нем не было решительно ничего страшного. Хотя в городе о нем рассказывали всякие ужасы. Говорили, что он пытает людей на допросах и собственноручно обезвреживает коммунистов, что на языке гитлеровцев было синонимом слова «убивать». Эдингер был воплощенной любезностью. «Прошу вас», — он указал на кресло. «Перед вашим приходом я читал нашего дорогого фюрера», — торжественно сообщил он. «Какая книга!» Я было подумал, что он поясничает, но на его столе действительно лежала гитлеровская «Моя борьба», и пухлое лицо Эдингера выражало самое подлинное умиление. течение некоторого времени он вел себя как базарный агитатор, выражал восторг по адресу фюрера, говорил о заслугах национал-социалистической партии, восхищался будущим Германии. Но воздав Богу Богова, он сразу перешел на фамильярно-деловой тон. «Вы позволите?» – он на мгновение замялся. «Вы позволите не играть с вами в прятки?» «Прошу вас», – ответил я ему в тон. «Я сам стремлюсь к полной откровенности». Эдингер просиял. «О, господин Блейк!» – воскликнул он. «Для германской разведки не существует тайн». Я сделал вид, что поражен его словами. Человек менее самовлюбленный, чем Эдингер, возможно, заметил бы, что я даже переигрывал. «Ничего, ничего, не огорчайтесь», – добродушно промолвил Эдингер и похлопал меня по плечу. «Мы умеем смотреть даже сквозь землю».